520. Между радиоволнами можно иногда различать какие-то вторгающиеся голоса. Конечно, это будут голоса некоторых людей, невольно воспринятые аппаратом. Так среди голосов тонкого мира все чаще слышатся и голоса живых. Этим обстоятельством хотят воспользоваться враждебные невежды, чтобы отрицать сообщения из тонкого мира. Но они забывают, что психическая энергия повсюду одна, она не может быть мертва или жива, ибо она всеначальна, мысль нерушима, и она вибрирует в пространстве. Невежды отрицают мир тонкий и тем отвергают мысль. Все сущее служит не отрицанию, наоборот, все подтверждает одну истину.